4. Весна в этом году выдалась ранняя, небывало жаркая и сухая. Днем солнце палило, как летом, и травы остановились в росте, а листва на деревьях была скудной и чахлой. Мужики вспахали землю под яровые и ждали первого дождика, чтобы начать сев. На Троицу Захар и Анна с Артемкой поехали на несколько дней в село. На этом особенно настаивал Захар. Любил старик погулять на праздниках, а мужики, обреченные на безделье, уж, конечно, не упустят случая справить праздник как следует. Дома оставались Агафья, догостившая у нее старуха Суркова Анфиса. Дед Фишка решил, что более удобного времени для поджога заимки Зимовского не дождаться. В случае подозрений старуха Суркова могла показать, на какое время он отлучался из дому, и всякому будет ясно, что за одну ночь старому да еще больному человеку туда и обратно не обернуться. Когда солнце низко опустилось над лесом, дед Фишка сказал сестре нарочно громко, чтобы слышала глуховатая Анфиса: «Я, Агаша, на Амута пошел. Позарюю. У тятеньки свежей что-то дюже захотелось». Анфиса покачала головой. «Эка непоседа какой! Лежал бы себе на кровати». «Да и верно, Фишка. Сидел бы дома. А то завалишься где-нибудь в лесу, стыд, позор от людей нам будет». Сестра посмотрела на него с сочувствием. «Отходил, видно, сокол». Дед Фишка еще больше стянул морщины к носу, стоял молча, опустив руки, чего-то выжидая. «Ну, что стоишь? Иди уж, коли собрался. Отговаривать тебя все равно бестолку». Дед Фишка быстро собрался. «Далеко-то не ходи!» — крикнула ему вдогонку сестра. «Куда там далеко? Тут вот, по соколам, возле двора поброжу». За пасекой, у речки, дед Фишка спрятал ружье в дупло осины и пустился на заимку чуть не бегом. Засветло он успел пробежать половину пути. Один раз остановился ненадолго, лег на землю и, подняв кверху ноги, отдохнул. Ночь опустилась на тайгу темная, тихая. Деревья потеряли очертания. Небо было почти таким же темным, как и земля. Дед Фишка шел ощупью, посматривая на небо, ожидая появления месяца. На счастье, месяц поднялся из-за леса полный и яркий. Тьма поредела, сосредоточилась во врагах и чащобах. К полуночи в лесу немного похолодало. С северо-востока подул ветерок. За версту от заимки дед Фишка снял бродни, заткнул их за опояску. Теперь ноги в чулках ступали бесшумно и на сухой земле не оставляли следов. Показались темные очертания разбросанных на поляне построек. Дом, сарай, два амбара. Двор походил на великана, который устал, лег на землю и, раскинув ноги и руки, крепко уснул. Ветер дул порывисто. На таежном озере крякали утки и надоедливо трещал карастель. Старый охотник остановился, прислушался. Потом, нагибаясь и палкой ощупывая перед собой землю, он направился к амбару. Из-за навеса послышался тяжкий вздох. Дед Фишка припал к земле, затаил дыхание. Вздох повторился. «Коровы вздыхают», — догадался он. Рядом с амбаром, на утрамбованном таку, лежали вороха трухи и соломы. Присев за толстым пнем, дед Фишка вынул из кармана спички. Но вдруг дверь дома с визгом отворилась, и кто-то вышел на крыльцо. Старик съежился, втянул голову в плечи. Человек потоптался на скрипучих ступеньках и прошел на ток. По громкому сухому кашлю нетрудно было узнать хозяина. Зимовской сопел, чмокал губами о самокрутку, громко позевывал. Прошло несколько томительных минут. Ветер донес струю едкого табачного дыма. Дед Фишка потянул носом и в ужасе ткнулся лицом в солому, глухо чихнул. Но в это же время дверь взвизгнула, и на заимке опять стало тихо. «Не жалко?» — в последний раз спросил себя дед Фишка. Он переждал еще минуту, надавил спичку на коробок, чиркнул и прислушался. Затем приткнул к спичке уголек, припасенный заранее, подержал над пламенем и положил под солому. Теперь деду Фишке оставалось лишь скрыться. Ему хотелось вскочить и бежать, но уходить приходилось ползком. У березовой рощицы он оглянулся. Языки пламени прыгали на соломе. Он пополз быстрее. В березнике встал на ноги и посмотрел на заимку. Пламя приближалось к амбару. Старик почувствовал озноб. Жалости к Зимовскому по-прежнему не было. Но почему-то захотелось, чтобы огонь погас, и заимка осталась цела. Надев бродни, он побежал к тропе. Добежал до озера, остановился. Ему так хотелось, чтобы огонь погас, что он поверил в эту возможность и полез на дерево, чтобы убедиться в этом. Но заимка горела. Огромное пламя взлетело в небо. Вершины деревьев светлели в багровых отблесках пожара. По величине зарева было видно, что огонь перекинулся с амбара на остальные постройки и охватил всю заимку. Эх, да ведь там люди. Спят, поди, все могут сгореть, подумал старый охотник. Надо разбудить, решил он и поспешно спустился вниз. Но на земле он одумался. Нет, не должно такой беды приключиться. Не мог Зимовской так быстро заснуть. И как-то вдруг дед Фишка почувствовал усталость, тяжелое равнодушие. Поджог заимки показался ему чем-то далеким, похожим на полузабытый сон. Он тихо поплелся по тропке к пасеке. Рассвет застал его недалеко от заимки. Он вспомнил, что надо торопиться на пасеку. Медлительность могла погубить его. Сняв бродни, он связал их, перекинул через плечо и побежал босиком. Когда он подошел к дуплу, в котором с вечера спрятал ружье, солнце стояло уже высоко. Забрав ружье и патронтаж, охотник направился к речке. От усталости руки и ноги дрожали. Однако ему удалось убить 3 уток, являться домой с пустыми руками не хотелось. Агафья всплеснула руками, увидев брата. «Ты ли это, Фишка? Ой-ой, похудел-то как!» Стараясь не выдать смертельной усталости, дед Фишка весело спросил. «Неужто за одну ночь похудел?» «Лица на тебе нет», — подтвердила Анфиса. «Не спал ночь, вот щеки немного и свело». «А убил чего или пустой вернулся?» «Можно сказать, что пустой». 3 утчонок вот застрелил. Да сам сплоховал я. С вечера сел возле болотца и сидел, все ждал. Думал, селезни стайками подлетят. Надо бы походить мне, да... А Захар с Нюрой приехали? Спросил он. Ну что ты? Когда им приехать? К вечеру поджидать будем. Дед Фишка наелся горячих грешневых блинов и ушел на сеновал спать. Агафья не будила брата. Он проспал до сумерек, встал с головной болью и нудной ломотой в ногах.